Часть вторая. В 7 часов, когда еще синяя муть, просыпается генерал Кирилл Львович, надевает бухарский халат с кистями и, запалив свечку от лампады, идет в нужник. В нужнике холодно, клубит пар, на стульчике, как в трактирах, грязь и ледяные глетчеры. Генерал хрипит строго, зажимает нос, а затем будет жену и шипит. А она, это черт знает, это черт. Спроси у твоих родственников, кто так портит ватер. Ведь у нас прислуги нет. В комнате тесно наставлены вещи. Это и спальня, и гостиная, и столовая. В приземистые оконцы, в тяжелых шторах, идет синяя муть. Ведь у нас прислуги нет. Черт. Сегодня ставить самовар твоя очередь. Гильз нет? Генерал ходит по комнате с руками назад, пальцы его в бриллиантах. А тебе идти в районку за хлебом, говорит Анна Андреевна. Знаю. Оставь, пожалуйста. В доме живет 4 семьи, не могут сорганизовать, чтобы по очереди ходили за хлебом. Дай лист бумаги, чернила и кнопки. Генерал садится к столу и пишет. Господа, у нас нет прислуги. Мы сами должны убирать за собою. Не всякий может садиться орлом, и потому прошу быть аккуратнее. Кирилл Лежнев. Кирилл Львович не наследник. Из рода Расторовых его жена. Он приехал с ней. Кирилл Львович берет свое объявление и вешает его у дверей нужника. Затем опять ходит по комнате, поблескивая бриллиантами, и говорит ворчливо. Черт знает. Сергей с семьей занимает 3 комнаты, а мы одну. Я уеду отсюда. А еще родственники. Гильз нет? Анна Андреевна тихо, усталая, слабая, говорит устало. Знаешь же, нет. Сейчас поищу окурки. Лина иногда бросает невывернутые. Ишь, какие буржуи! Окурки бросают, прислугу держат. В темном суставчатом коридоре навалена рухлядь, потому что коридор никто не желает убирать. Анна Андреевна роется в бумагах и ссорит около печки Сергея Андреевича, жена его Лина. Отворяет дверцу и видит, что домработница Леонтьевна, одноглазый циклоп, положила дрова березовые, когда условлено было топить сначала гнилушками от беседки. Генерал сладко курит папироску своего табака, затем идет на двор за дровами, приносит гнилушки. Самовар уже готов. Генерал пьет чай. Много и долго. Анна Андреевна топит в коридоре свою печь. Светлеет медленно, по-зимнему, мутно. За стеной уже проснулась семья Сергея, заведовавшего отделением в министерстве, и слышно, как Лина говорит детям: «Кира, ты уже достаточно съел белков, возьми углеводов». «Картошки?» «Да». «А зиров?» «Ты уже достаточно съел жиров». Генерал ворчит: «Не едят, а питаются». И отрезывает себе кусок сала с белым хлебом, чай пьет с солодским корнем и сушеной дыней. Дом просыпается медленно. По коридору около открытой двери генерала ходят с ночными горшками, пустыми самоварами, с зубными щетками и полотенцами, полуодетые и заспанные. Генерал пьет чай, наблюдает и злится. Боцает мужскими сапогами циклоп Леонтьевна, домработница Сергея, с биржи. Смотрит хозяйственным своим одиноким глазом в печку Анны Андреевны и говорит: «А дров-то вы как следует наложили? Много». Генерал отвечает из своей комнаты: «А вы березовые взяли». Циклоп вспыхивает, бьет себя поляшком, происходит очередной скандал. «Как? Мне не доверяют? За мной следят? Лина Федоровна, пожалуйте расчет. Я в биржу пожалуюсь». Лина Федоровна кричит от своей двери. «Как? Ей не доверяют? За ней следят? У нас в доме шпионаж, а еще интеллигентные люди. А дрова-то все-таки березовые, а еще интеллигенты». Генерал появляется в коридоре и говорит строго: «Не надо рассуждать, Лина Федоровна. Мы здесь не наследники. Вот мне очень странно, почему Сергей занимает 3 комнаты, а Анна одну. Очень, весьма странно».